Берг почти по-детски обиделся. «Почему она не зашла ко мне? Почему избегает меня?» Старик ласково тронул его за рукав. «Ну-ну, будет, Майкл. Видать, не время. Она к тебе еще придет. Выберет правильный момент и придет». Ирландия тоже обманула его ожидания. Выдался необычно ясный день, весело светило солнце. Ему были бы милее туман, дождь и серость. А тут кругом опять пиршественное настроение, как на свадьбе Меган. Однако в такси по дороге домой Берг поймал себя на том, что он улыбается. Черт возьми, в этом городе что-то было, что-то успевшее стать родным. И люди тут какие-то особенные, и говорят необычно. Нет-нет, хорошо в Ирландии, даже когда сияет непривычное тут солнце. Скорее бы увидеть родную, солидно насупленную физиономию Томми Ахерна, и скорее бы за дело. Контору он вдруг ощутил, как славное и уютное место. Берг забросил чемодан к себе домой и без промедления отправился на работу. На двери славного уютного офиса висел белый листок с печатями. На английском и гельском было написано большими буквами «Закрыто и опечатано по распоряжению гарды». У Берка упало сердце. Что тут произошло? Кто-то убит? Тесте нашел живым и здоровым. Тот обрезал розы в своем саду. «Почему ты мне не позвонил?» Сходу стал возмущаться Берг. Старик сердито передернул плечами. «Я тебя знаю. Тут же прилетел бы обратно. Зачем же мне портить праздник твоей сестры? Ну так что случилось?» «Да вот ни с того ни с сего вломился ко мне в контору целый отряд гарды, словно я какой-то серийный убийца, и взять меня может только толпой. И всю эту ватагу возглавлял, ты не поверишь, твой соотечественник из ФБР, Коваленко зовут. Только в Америке могут быть такие глупые фамилии». «И чего они хотели?» Нетерпеливо осведомился Берг. «Задавали вопросы насчет фирмы под названием «20 век Мотор Компани». Помнишь такую? Нет?» За время работы на Томми Берг наплодил этих фирм сотни, причем часто, по желанию нетерпеливого клиента, обстряпывал это дело за полчаса. Всех названий не упомнишь. «А как звали клиента?» «Франциско Д'Анконио». Берг задумчиво нахмурился. Фамилию он помнил. Экзотическая. А, впрочем, ее владелец выглядел экзотично. Да, такой высокий, мускулистый, малый, лицом похож на индейского вождя из книжки. По паспорту чилиец. «Этот Коваленко еще здесь», — сказал старик Ахерн. «Что я не в курсе, он не поверил. Опечатал контору, дурак. Теперь сидит в Дублине и поджидает тебя на задушевный разговор. Позвони в гарду инспектору Догерти. Он человек приятный и в одиночку не стал бы на меня наезжать. Но этот Коваленко давит и шьет нам дело. Я лично просмотрел документы о фирме Д'Анкони. Ты сделал все правильно, придраться не к чему. А Коваленко кричит, помогаете террористам, совсем сумасшедший. Ладно, разберусь». Через час Берг был в заваленном бумагами и папками тесном кабинетике инспектора Догерти. При себе он имел, как было велено, американский паспорт. Инспектор был тощий, русый, простоватый коротышка, по цвету лица и зубов заядлый курильщик. В торце его стола сидел второй мужчина, высокий и дородный, узкая полоска рта, маленькие едкие глазки. Раньше он представился, Берг понял, что это и есть сумасшедший Коваленко из ФБР. Как только Берг сел, Коваленко начал разговор тоном прерванного допроса. «Ну так, значит, насчет Франциско Д'Анконии. Что можете нам про него рассказать?» «Он предъявил мне чилийский паспорт». «Это мы знаем», — рубанул Коваленко. «Скажите что-нибудь новенькое». От неожиданного хамства Берг заробел. Я ощутил глупое желание оправдываться. Пришлось одернуть себя. «Напрасно вы поторопились перебить меня», — произнес он. «Я хотел сказать, что Франциско Д'Анконио предъявил мне чилийский паспорт, но по акценту я угадал в нем соотечественника. Я заговорил с ним на испанском, и на мой слух он нахватался испанских фраз о тех же латиноамериканских эмигрантов, что я». «Ага», — торжествующе сказал Коваленко. То быть, вы прекрасно понимали, что он так выдает себя за чилийца? Берг решительно замотал головой. В Чили, я уверен, живет немало эмигрантов из США. Данко не мог никогда там не жить, а тамошний паспорт получить за взятку или каким-то другим путем. Но я не детектив, и меня такие подробности про клиента не интересуют. Напрасно! Отрезал Коваленко. Неужели вам не показалось странным, что некий чилиец с американским акцентом вваливается к вам с просьбой зарегистрировать его фирму 20 век Motor Company? А дело происходит в декабре 2004 года. Да, конечно, название показалось мне комичным. Все равно, что бутик назвать прошлогодняя мода. Не пудрите мне мозги, угрожающе процедил Коваленко. Берг в отчаянии посмотрел на инспектора Догерти, который с видом побитой собаки все время безмолвно сидел за своим столом. Широкая саркастическая улыбка еще больше напузырила толстые щеки Коваленко. «Значит, если к вам пожалует клиент и представится Папа Римский, вы ему организуете фирму? Что-то вроде «Ватикан и компани». «А если явится Санта-Клаус, — неожиданно подтявкнул инспектор Догерти, — то вы зарегистрируете компанию «Николаус и Снегурочка»?» Коваленко хохотнул. «Ну да, спасибо за подсказку. Итак, у вас и с Дедом Морозом не будет проблем? Только не спешите отвечать. Сперва крепко подумайте, потому что я спрашиваю всерьез».